Глава вторая. Аминет. Я еду, пару минут ничего не соображая. Куда — не знаю, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от того ада, который был моим домом. Руки на руле дрожат, и я сжимаю его еще крепче, до боли в костяшках. В голове — каша. Обрывки фраз отца, голос дочери, каменное лицо мужа. Нет, не мужа. Накара. Он больше не мой муж. Он опасный лживый мужчина, 4 года водивший меня за нос. Дорогу уводят из центра города на окраины. Сворачиваю куда-то наугад, и вдруг знакомый до тошноты адрес всплывает в памяти. Я слышала, как Марем вызывала не один раз такси именно сюда, говорила этот адрес по телефону, хихикала, собираясь в гости к подруге. Сердце сжимается в ледяной комок. Я знаю, куда я еду. Не могу не поехать. Я должна увидеть, где Накар поселил новую игрушку. Должна окончательно убить в себе все, что продолжает надеяться, цепляться, верить. И вот я на тихой ухоженной улице с новыми богатыми домами. Я вижу тот самый дом. Современный, в 3 этажа, с панорамными окнами в пол, с колоннами и огромным участком. Не дворец, замок, обнесенный высоким кирпичным забором. Он больше, гораздо вычурнее и еще наглее, чем мой. Наш. Его. Тот дом Накар построил для меня, законной, уважаемой жены. А для юной наложницы, сомневаюсь, что их зарегистрировали в ЗАГСе, он соорудил нечто совершенно фантастическое. Чтобы произвести впечатление, чтобы заткнуть ее рот золотом и мрамором, чтобы молодая дурочка визжала от восторга и забывала, что старый муж чуть не каждый день спит с другой, такой же красавицей, матерью других его детей, постаревшей копией счастья. Останавливаю машину напротив кованых ворот. Смотрю и не могу оторваться. Во мне клокочет что-то темное, уродливое, ядовитое. Ревность? Нет, это не ревность, а дикое всепоглощающее чувство несправедливости. Я отдала ему лучшие годы, была верной женой, образцовой хозяйкой, инкубатором для его детей, мыла ноги его родителям. Никогда, ни разу не посмотрела на другого мужчину. Я заслужила его уважение, а он... Он построил дворец для девчонки, которая школу-то толком не закончила, потому что она моложе, потому что у нее упругое тело и нет своего мнения, потому что он олимпийский чемпион и во всем должен быть лучше других — в бизнесе, в статусе, в количестве жен, и чтобы дома были самые крутые. Вспоминаю, как мы начинали. Мне 18, я почти не понимала, что происходит. Он взрослый, 32-летний мужчина, уже состоявшийся знаменитый спортсмен. Он казался мне богом, могучим, непоколебимым. Я боялась его, боялась не угодить, не так посмотреть, не то сказать. Родители сияли от счастья, их дочь сделала блестящую партию. А я слушалась, как меня учили. Помню нашу первую брачную ночь. Я плакала от страха и боли. Он был груб, нетерпелив, воспринимал меня как законную собственность. И с тех пор так и продолжалось. Я стала любимой вещью, красивой, ухоженной, выставленной на показ куклой. С моей стороны любви не было, никогда. Была привычка, привязанность рабыни к щедрому хозяину. Я научилась уважать Накара за силу, за умение обеспечивать семью. Даже гордилась им, но никогда восторженно не бежала к двери, заслышав его шаги. Сердце не трепетало от его прикосновений. Это была сделка. Моя молодость, моя покорность в обмен на его деньги и статус. И я думала, что так живут все, что это и есть норма. Единственный раз, когда возразила, был разговор о 4-м ребенке. Дети уже подросли, появилось немного свободного времени. Я чувствовала вкус, пусть крошечной, но свободы. Стала читать книги, смотреть фильмы, что не одобряла его семья. И когда муж заговорил о желании иметь шестерых детей, я впервые сказала «нет». Тихо, почти шепотом, глядя в пол. Он тогда опешил, смотрел на меня, как на сумасшедшую. Потом рассмеялся и спросил «шутишь?» Но я не шутила, я уперлась. Это был мой первый бунт. Трещина. Накар неделю со мной не разговаривал, но отступил. Я чувствовала себя победительницей. А он, оказывается, нашел себе другую, более послушную женщину. Лейла родит столько детей, сколько он захочет. Слезы застилают глаза, горячие, обжигающие, горькие. Они текут по щекам, капают на одежду. Я не сдерживаюсь, разрешаю себе эту слабость. Здесь, в машине, я рыдаю с подвыванием, в голос, выплевываю обиду и боль, сидя напротив помпезного символа предательства мужа и моего унижения. Точка невозврата поставлена. Я включаю первую передачу и трогаю с места. Больше не могу здесь оставаться. Еду, почти не видя дороги, повинуюсь инстинкту. Естественному инстинкту бегства человека от хищника. Вдруг вспоминаю Светлану, мою одноклассницу. Ее звонкий смех, легкость принятия жизни. Она вышла замуж за школьного друга, простого трудолюбивого парня. Они живут недалеко от нашего города, в станице. Подруга из прошлой жизни писала мне в соцсетях, приглашала в гости. Я всегда отмахивалась. Дела, дети, муж. А сейчас у меня нет ничего, только швейная машинка на заднем сиденье. Я набираю ее номер. Руки трясутся. «Алло!» — слышится жизнерадостный, немножко хрипловатый голос. «Свет!» «Это я, Аминет!» — мой голос срывается. «Амиш, что случилось? Ты плачешь?» Я с трудом говорю сквозь схлипывание. «Я могу к тебе приехать? Ненадолго. Мне некуда больше». Она прерывает мое невнятное бормотание. «Господи, конечно! Приезжай немедленно, я сброшу адрес. Что бы ни случилось, не плачь. Все нормально, девочка моя, приезжай. Все будет хорошо». Ее слова «девочка» и «все будет хорошо» заставляют меня рыдать еще сильнее, потому что это сказала не родная мать, не дочь, а почти чужая женщина. В голосе говорившей со мной было тепло и участие, которого я не услышала от самых близких людей. Еду по навигатору. За город. Поля, лес, потом аккуратные домики небольшой станицы. Я ищу ее дом. Не дворец, не замок. Простой, но ухоженный дом с зеленой крышей и палисадником. Как в тех фильмах, что я тайком смотрела, мечтая о другой жизни. Останавливаюсь у деревянной калитки. Ноги ватные. Я убита, унижена, растоптана. Я позор для всей своей семьи. Жена, которой предпочли юную дурочку. Калитка распахивается. Появляется улыбающаяся Светлана. В трикотажном платье, калошах на голую ногу. С сединой в волосах, без косметики на лице. Она открывает дверь машины, внимательно вглядывается в заплаканную физиономию одноклассницы. В серых глазах нет осуждения, нет любопытства, в них неподдельное сочувствие. «Иди ко мне», — говорит она тихо, распахивая руки. «Иди сюда, обниму». И я делаю шаг. Шаг из прошлого в неизвестное будущее. Шаг навстречу людям, которые не отвернулись от меня в самый страшный день. И этот шаг дается мне тяжелее, чем 23 года жизни с Накаром.